Глава 20. Тея Арди. Тилли Лили оказалась русалкой. Красивая, миловидная. Хотя что это я? Тилли Лили не просто красивая, она великолепная. Вся прекрасная от кончиков темно-синих с изумрудными прядями волос до сияющего хвоста ярко-голубого цвета. У нее густые длинные волосы, в которые вплетены мелкие жемчужины и камушки. Ее кожа бледна до мраморного белого цвета, и словно сияет изнутри. Руки у нее длинные, изящные. Между пальчиками видны прозрачные перепонки. Ноготочки длинные и острые. У нее огромные сине-зеленые бездонные глаза. Они без белка и зрачка, отчего выглядят очень необычно, даже пугающе. Но присмотревшись, находишь в этом нечто особенное и очаровательное. Ресницы длинные и густые. По цвету они такие же, как и ее волосы. Брови тонкие, лицо острое, худощавое, с высокими скулами и тонкими ярко-алыми губами. Улыбаясь, русалочка демонстрирует белоснежные, мелкие, острые, чуть загнутые внутрь зубки. Хвост у нее длинный и красивый, чешуя переливается так ярко и красиво, что завораживает. Все русалочки любят украшать себя. У них в ход идет буквально все, что они найдут на дне морском. От ракушек, жемчуга, кораллов и камней — до сокровищ, затонувших после крушения кораблей. Голова Тилли Лили украшена диадемой невиданной красоты. Любая императрица облилась бы слезами зависти. На тонких запястьях русалочки немного браслетов. Они же есть и на предплечьях. А вот на шее у нее просто настоящая сокровищница. Бусы, цепочки, колье, ленты, много-много всего. Простые драгоценные украшения спутались, но зато хорошо прикрывают пышные формы. Движения у нее плавные, немного замедленные. Сидит русалочка на бортике небольшого идеально круглого бассейна и заплетает тоненькую косичку, которая затеряется в гриве ее роскошных волнистых волос. Рядом с ней стоит шкатулка, из которой сияют и переливаются радугой небольшие, даже крошечные камушки. Их Тилли Лили вплетает в свою косу. Она изредка взмахивает хвостом, вызывает брызги и посылает волны по красивой ярко-ярко-голубой воде. Глазам становится больно, если долго смотреть на эту водицу. Я рассматриваю само помещение. Оно полукруглое. Стены скальные, потолок все в тех же сталактитах. Есть еще коридор, по которому меня и морочила водила русалочка. Больше никаких ходов, входов и выходов, коридоров, дверей и прочего нет. Это место хорошо освещается самой водой. Но не вижу я и никакого алтаря, где находился бы нужный мне амулет. Есть только бассейн с подсвеченной водицей. Одна штука. Русалочка одна штука, и все. Чешу затылок и задумчиво смотрю на новую знакомую. Спрашивать у нее про амулет вот так сразу неприлично. Да и про испытания хорошо помню. Может, мое блуждание по пещере и было испытанием? Хоть бы так, хоть бы так. Русалочка, отметив мое любопытство и полное отсутствие страха, вздыхает со словами. «И даже не пугаешься, а жаль. Какая-то неправильная ты ведьма. Все визжат, а ты нет. Почему?» «Ну вот когда увижу что-то дикое, ужасное, тогда и буду визжать. А сейчас чего связки зря напрягать, да пещеру своим мором сотрясать?» — удивляюсь я. «Не дай богинечка, еще эти камни сорвутся с потолка и прихлопнут». Русалка моргает, отбрасывает косичку за спину и смотрит на меня изучающе. А давай я утоплю тебя. Будешь мне подружкой, будем вместе острова служить, а то скучно мне тут одной. Как служба и смена закончится, я тебе море наше покажу и пару тебе найдем. Лык, ринок так отложите, как...» Меня передергивает от возможной перспективы, и я тут же обрываю русалку. «Благодарствую, Тилли Лили, но поверь, из меня получится отвратительная русалочка. Я все-таки рождена для земли. Люблю, знаешь ли, растения, люблю руки в землю опускать, силу ее ощущать, слушать ее. Это мое. А вода, она прекрасна, но не моя стихия, уж прости». Русалка плескает хвостом и ловко прыгает в воду. Изящно укладывается на качающиеся волны и, глядя на меня немигающими глазами, произносит без церемоний. «Тея, а ты наглая ведьма». Я делаю шаг назад на всякий случай, пока не понимаю, что происходит, что будет, как вести себя с этой нечистью. Русалка вдруг хлопает по водной глади хвостом, вызвав волну и тучу брызг, и спрашивает. «Ну и зачем тебе амулет? Проклятий на тебе нет, ты молодая. Не красавица, но сойдешь. Стала бы русалкой, красотой бы тебя море не обделило. А уж мужчины наши...» Она мечтательно закатывает глаза, улыбается, а потом хмурится, вздыхает и произносит обиженно. «Ах, как же я соскучилась по вниманию ласки мужской!» Кика фыркает и прячется у меня на плече, прикрывается моими волосами. Русалка ловко взбирается на бортик и, склонив голову на бок, продолжает размышлять. «Сила в тебе есть, добрая и хорошая сила, зла не чувствую. И зачем тебе амулет, ведьма? Кого спасти решила?» «Не себя, так уж точно!» Я вспоминаю Родана, кривлюсь и развожу руками, вздыхаю и произношу. «Мне амулет не нужен, но он нужен одному магу, с которым я по собственной глупости заключила магический контракт». «Ага, значит, в этой истории имеется мужчина. А этот маг, он какой, хорошенький?» Мне появляется подленькая мысль, что, может, Телелит заберет к себе Родана, утопит и в русала превратит, и каким-то чудом разорвет узы контракта, связавшие нас. Но тут же мысленно отмахиваюсь от этой глупости и отвечаю ей. «Ничего, он так, сойдет. Но вредный очень». «А он брюнет?» — с надеждой спрашивает русалочка и кокетливо заправляет прядь волос за аккуратное маленькое ушко. «Нет, он весь седой», — говорю с ехидной улыбкой. Отчего-то интерес русалки к Родану меня раздражает. «Фу, старик, что ли?» «Почему сразу старик?» — поднимаю брови. «Просто, ну не всем же красавчиками быть. Он хотя бы высокий, статный, сильный. Карлик, горбатый, вонючий, слабенький весь такой. Дыхнешь и сразу падает от немощи. И морда лица у него вся в прыщах и бородавках», — говорю самым честным тоном. Русалка моргает несколько раз, а потом начинает громко и заливисто хохотать. Так сильно смеется, что не удерживается на бортике и сваливается в воду. Уходит под воду с головы, и на поверхности появляются пузыри. Она хохочет и там. Отсмеявшись, Телелиль кладет локти на бортик, подбородок на сложенные ладони, смотрит на меня с улыбкой, оценивающе рассматривает. Я тоже смотрю на себя, оттягиваю платье-рубаху. Быть может, испачкаться успела или ткань порвала. Но нет, все чисто и целое. «Ты связана с ним, с магом своим. Даже сильнее, чем сама думаешь. И сам он еще этого не понял», — говорит русалочка с загадочной улыбкой. Сжимаю плечами и ворчливо произношу. «Ясно дело, что связаны. Нас магический контракт связал крепче любых уз, пока не исполню его условия, не избавлюсь от Родана». Она фыркает и машет рукой, мол, пустое. «Все равно не поймешь и не поверишь». «У тебя сумка, что в ней?» — переводит она разговор. «Ой, чего тут только нет», — хихикаю я. Подруги да фамильяры расстарались снабдить меня всем необходимым на все случаи жизни. Все-таки сумеречный мир — загадочное место, опасное. «Ха, опасное», — фыркает Телелиль. «Не опаснее твоего Наивиля. А еда у тебя есть?» «Откуда она знает, что я с Наивиля? Как поняла? У меня ведь на лбу не написано». Но уточнять не стала. «Может, она будущее видит? У русалочек тоже есть магия, но о ней мало что известно. Русалки не делятся с двуногими своими тайнами». «Есть много всего. А ты что любишь, рыбку, наверное?» — спрашиваю русалочку и достаю из кармана сумки список. Разворачиваю и нахожу строчку «еда». «Так, что у нас тут есть?» «Рыбки у меня в море предостаточно», — хихикает морская дева. «А булочки с джемом есть?» «Есть», — киваю с улыбкой. «И пирожки, и булочки, и даже пирог». Глаза русалки начинают счастливо сверкать. Улыбка расплывается до самых ушей. «А огурчики соленые», — предвкушающе интересуется она. «А курочка жареная? А еще что-нибудь сладенькое, еще перченое». Подруги и фамильяры как в воду глядели и дали мне много с собой еды. «Так, сейчас организуем обед. Я, кстати, сама проголодалась». Достаю льняные салфетки и расстилаю их на бортике. Следом раскладываю столовые приборы, посуду, стаканы. Все на двоих. Русалочка заинтересованно смотрит, наблюдает. Голову то в одну сторону наклоняет, то в другую. Нетерпеливо хвостом подергивает, гулко слюну сглатывает. Видно, что обед она пропустила. А может, и завтрак тоже. Хотя, может, уже давно не обед, а ужин. Аромат жареной курочки, свежей зелени, свежих огурчиков да соленых, а еще свежеиспеченных булочек, присыпанных сахарной пудрой, пирогов и пирожков дурманит и сводит с ума. У меня громко урчит живот. У русалочки уже слюна изо рта капает. Она жадно смотрит на вкусности, но не набрасывается. Ждет, когда закончу раскладывать и разрезать. Достаю плотно закрытый кувшин с брусничным морсом и разливаю холодный напиток по стаканам. «Ну вот, приятного аппетита!» — произношу с улыбкой, и мы приступаем к обеду. «И что, на острове больше нет русалок? Ты одна тут службу несешь?» — спрашиваю русалку и делаю последний глоток морса. «Наелась я так, как никогда!» Забралась на бортик и улеглась на бок. Болтаю босой ножкой в водичке. Водица теплая, приятная, ласкающая. Кика тоже поела и тоже отдыхает, но подальше от воды. Тилилиль на мой вопрос длинно вздыхает и отправляет в рот огромный кусок пирога с вишней. На ее губах остаются крошки и сок от вишневой начинки. Почти не жуя, проглатывает и облизывает рот длинным языком, потом еще и пальчики обсасывает. Тянется к следующему блюду — картошечки с грибочками. Русалочка оказалась очень прожорливой нечистью. Не знала я, что они объеды. По расоведению нет информации, что русалки — обжорки. А может, все индивидуально, только Тилилиль много ест. Все от силы русалок зависит. Вот у меня силы много, потому я одна. Предыдущая смена была из двух русалочек. Следующая смена снова из двух будет, наверное. Как остров решит, он и призовет, кого следует. Она накалывает картофель, но он рассыпчатый, сладкий, еще маслом сливочным хорошо сдобрен, а потому рассыпается, и на вилке остается жалкий комочек. Русалочка не расстраивается и берет его руками, отправляет в рот, быстро жует, глотает и жмурится от удовольствия. Потом ест грибочки, снова картошку и снова грибочки, пока не приканчивает большую тарелку этого простого, сытного и очень вкусного блюда. «И только русалочки служат здесь?» — спрашиваю ее. Она качает головой. «Нет. Иногда остров призывает кого-то другого. Уборотни, например. Но те бестолковые. У них же энергии столько, что она только через уши у них не льется. Первые 100 лет службы они этот грот чуть не разнесли. Потом еще феи были. Но они ведьм на дух не выносят. Из-за этих мелких пакостниц сколько ведьм-то полегло, страшно сказать». У меня волосы на голове шевелятся. Выходит, мне очень повезло, что службу сейчас несет русалочка. Они что же, даже не поинтересовались, зачем они пришли? Спрашиваю осторожно и тихо. Та пожимает плечами, осматривает еще 2 тарелки. Одна с блинчиками разными, другая с яблочным желе. Русалочка выбирает блины. «Феям все фавно», — говорит Тилилиль с набитым ртом. Как она умудрилась сразу 3 блинчика с творогом в рот запихать. «Чего? Не понимаю ее». Она немного жует, смешно раздув щеки, глотает и говорит нормально. «Ты, феям все равно. Им не интересны дела людей, ведьм, оборотней. Кстати, нас они тоже презирают. Они вообще всех презирают, кто не является феей. Так что...» «Мда. Но остров больше их не призывает. Буян вообще изгнал их, мотивировав свое решение утратой доверия. И что ты думаешь? Эта мелочь с ноготок должна была на колени упасть, да о прощении молить. А они что?» «Что?» А они фыркнули, сказали, мол, в гробу видели этот убогий остров, и что это они Буяну честь оказывали, что это он должен им быть благодарен за все. А пользы от них было так мало, что никто и не заметил их ухода. Наоборот, все вздохнули с облегчением. «Ого!» — выдыхаю и делаю круглые глаза. «Да, известно, что феи капризные, наглые и очень сильные магические существа. Но чтобы вот так вести себя с древним духом, это выше моего понимания». «Угу», — кивает морская дева и доедает оставшиеся блинчики. Потом говорит. «Но это давно было. Сейчас остров больше русалок призывает. Мы умные, рассудительные, пакости не делаем, если нас не обижают. Так что вот так и остров нас любит. Как срок службы выйдет, очень щедро наградит. Я вот ножки у него попрошу, он может. Хочу среди двуногих пожить. Может, полюблю кого-то, и меня полюбит. Русалочка заговорила мечтательно. «Принца будешь искать», — улыбаюсь я. Телелель фыркает и говорит. «Очень мне нужен первый встречный принц. Так и спортивный интерес пропадет». «Так ты ради забавы или ради любви? Если ради любви, то тебя ждет свадьба, потом младенцы, детишки, их учеба». Глаза у Телелель становятся просто огромными. Она встряхивает головой и заявляет. «Если я полюблю и меня полюбят, то я уведу любимого в море. Утоплю его, и море для меня сделает его русалом. Вот тогда и будет свадьба, икра, дети. Красота!» Я решаю промолчать. «А если серьезно, то как тебе угораздило стать обязанной магу?» Интересуется Телелили, удовлетворенно поглаживает свой животик, чуть надувшийся после плотного обеда. Она лежит на поверхности этого светящегося озерца и внимательно смотрит на меня своими проницательными, умными и мудрыми глазами. Тяжело вздыхаю, начинаю рассказывать с самого начала. Чего таить имя мага? Говорю русалочке, как есть, с кем заключила магический контракт. И вот он перед самым моим уходом в грот обернулся обратно в человека и поцеловал, представляешь? Ох, как я разозлилась! Заканчиваю рассказ на самом эпичном моменте. Телелиль сидит на бортике и внимательно меня слушает. Когда я заканчиваю, длинно выдыхаю, она удивленно переспрашивает. «То есть за помощью тебя отправил Родан Тарион? Граф тот самый?» Развожу руками и произношу. «Не понимаю про тот самый, но да, граф Родан Тарион». Русалочка смотрит на меня долгим, до ужаса пронизывающим взглядом, отчего у меня по спине пробегает холодок. Потом она уходит под воду, ее долго нет. Я чешу затылок и ничего не понимаю. «Телелиль!» — зову ее осторожно и уговариваю себя не паниковать. «Все хорошо, она сейчас вернется. Вернется ведь?» «Эй, вернись, пожалуйста!» Кика взбирается мне на макушку и пробует воздух языком. Русалочка не возвращается. «Телелиль!» — зову, когда проходит какое-то время. По моим ощущениям, вечность. Смотрю и вглядываюсь в озеро. Оно гладкое, тихое, светится себе, и нет никакого намека на русалочку. «Телелиль!» — зову во всю силу легких. Потом опускаю руки в воду и взбиваю воду, намереваясь хоть так дозваться до русалки. Куда она делась? Когда я готова уже сама нырять в озеро в поисках русалки, как вдруг она резко выныривает и тут же говорит извиняющимся тоном. «Ты прости, что вот так исчезла. Мне нужно было уточнить кое-что. Я уточнила. В общем, я знаю твоего Родана. Да что там, его весь остров знает, весь сумеречный мир». Она меня совсем не обрадовала. «Да? И чем же таким особенным он прославился?» — настораживаюсь я. «Чем-чем?» — хмыкает она. «Глупостью, конечно. Рисковал жизнью, совершил... Ты даже себе представить не можешь, что он сделал. В итоге он обрел вторую ипостась, стал двуликим, и все из-за друга, ради которого он и старается. В лепешку разбивается, но спасти пытается. Это похвально, да». Русалка взбудоражена, ее мысли явно бегут быстрее слов. В итоге ничего не понятно. «Расскажи, прошу Телелиль, только с самого начала. Страсть, как хочу знать, что там с ним и его другом приключилось. И что Родан сделал, раз стал двуликим? Насколько знаю, это должно быть нечто чудовищное». «Почему сразу чудовищное?» — фыркает она. Сжимаю плечами и говорю. «Так говорят. Но вообще о двуликих мало известно». Русалочка задумчиво склоняет в бок голову и спрашивает. «А у тебя с собой еще сладенькое что-то есть?» «Подумать только, какая она обжорка!» «Есть», — улыбаюсь русалочке. «Печенье, рулетики, конфетки домашние, компот». Бумажку-подсказку разворачивать не спешу, просто назвала то, что вспомнила, что есть с собой. «Доставай! Я под сладкое лучше соображаю и вспоминаю», — с хитрой зубастой улыбкой говорит Телелиль. «Делать нечего, достаю припасы, потом наливаю в стакан холодный компот и удивляюсь, куда в нее столько вмещается И не лопнет ли русалка? Телельф вгрызается в овсяное печенье, делает глоток компота и начинает рассказывать. «Дело было так».